Тем временем капитан Эмилио с трогательной отеческой тревогой склонился над бесчувственными племянниками и, убедившись, что они дышат, медленно выпрямился и с явным уважением обратился к Петру. «А вы на самом деле большой человек, сеньор де Кукан. Ведь вы еще кожа до кости. Это поправимо, если вы дадите мне теперь возможность». «Попробую. Так что вы говорили насчет моей бородавки? Что я избавлю вас от нее наверняка и безболезненно. И обвязывать не станете? Фу, что за метод! Я даже не прикоснусь к ней!» Капитан подумал немного, затем позвал Бенвенутто. Когда хромой юноша явился, Эмилио сказал ему: «Бено, отведи сеньора де Кукана в лабораторию в бозе почившего доктора Полициана». Тут Эмилио перекрестился. Так Петр, благодаря тому, что ему удалось оглушить двух юных бандитов, сделался корабельным лекарем на честной Венеции. Нам это кажется странным, но тогда, 360 лет назад, мир был чуточку не такой, как сегодня. Честная Венеция. Окончание. Любопытно, что хотя бородавки – следствие вирусной инфекции, они часто исчезают и после лечения внушением. Испокон веков известны заговоры против бородавок. Книга «Домашний врач», «Авиценнум», Прага, 1973 год, страница 265. Однако, сколь бы ни отличался тогдашний мир от нашего, врачевание и тогда, и даже гораздо-гораздо раньше, скажем, со времен Гиппократа, жившего лет этак тысячи за две до рождения нашего героя, считалось искусством в высшей степени тонким и ответственным, требующим долгих лет обучения. А посему в описываемое время, то есть незадолго до начала 30-летней войны, понадобилась изрядная доля дерзости и оптимизма, чтобы с серьезным видом взять на себя функцию лекаря, пусть всего лишь корабельного, не имея к тому ни малейших профессиональных оснований. И если таким дерзким циником показал себя наш Петр, до сей поры ни разу не запятнавший герба, коего был удостоен его отец в награду за исцеление императора Рудольфа II от некой постыдной болезни, то это нам чрезвычайно досадно. Краска смущения заливает наше лицо. Но убережемся от скоропалительных выводов и не будем ставить крест на нашем герое, которому уделили уже столько внимания. И вспомним в его защиту, во-первых, что он вовсе не лгал капитану Эмилио, а вполне по правде объявил, что он не врач, а сын алхимика. Во-вторых, он и не думал навсегда оставаться судовым лекарем и собирался покинуть честную Венецию, как только она приблизится к берегам Франции, и даже спастись бегством, если капитан Эмилио заупрямится. Наконец, Петр имел все основания надеяться, что на таком солидном и чистом судне, при столь хорошем питании, за краткое время его медицинской карьеры не вспыхнет никакой эпидемии, с которой он не смог бы справиться. Пожалуй, ему можно будет сосредоточиться на единственной заботе, то есть на магическом устранении изъяна в мужественной капитановой красе. А тут и впрямь требовалась магия, то есть вмешательство сил до сей поры не постигнутых здравым рассудком, а, следовательно, подозрительных. Когда некто каким-то образом заставляет произойти то, чего произойти не могло, то это и есть магия. Покойный пан Янек